обратил на себя внимание партнера и привлек его к себе, разумеется, сперва Дезиньори. Он был не только старше, он был не только красивым, пылким и красноречивым юношей, прежде всего прочего, он был кем-то извне, не костолийцем, кем-то из мира, человеком, у которого есть отец и мать, дяди, тетки, братья, сестры, кем-то, для кого Касталия со всеми ее законами, традициями, идеалами — лишь этап, отрезок пути, временное пристанище. Для этой белой вороны Касталия не была миром. Для него Вальдзель был школой, как всякая другая. Для него возвращение в мир не было позором и наказанием, его ждал не орден, его ждали карьера, брак, политика, словом, та реальная жизнь, о которой каждому костолийцу тайно хотелось узнать побольше, ибо мир был для костолийца тем же, чем он когда-то был для покаянника и монаха, чем-то хоть и неполноценным, хоть и запретным, но тем не менее чем-то таинственным, соблазнительным, завлекательным. А Плинио и не делал тайной своей принадлежности к миру. Он отнюдь не стыдился ее, он гордился ею. С горячностью, наполовину еще ребяческой и наигранной, наполовину, однако, уже сознательной и программной, он подчеркивал свою инородность и не упускал случая противопоставить свои мирские понятия и нормы костолийским, показать, что первые лучше, правильнее, естественнее, человечней. Вовсю оперируя при этом природой и здравым смыслом, который он противопоставлял начетническому, далекому от жизни духу школы, он не скупился на острые и громкие слова, но у него хватало ума и вкуса не довольствоваться грубыми провокациями и как-то соблюдать принятые в Вальдзеле формы дискуссии. Он защищал мир и наивную жизнь от надменно-схоластической духовности Касталии, но показывал, что в состоянии делать это оружием противника. Он отнюдь не хотел быть человеком вне культуры, который вслепую топчет цветы в саду духовности.